Глава 12. Когда я увидела Полин в особняке, удивилась только и всего. К тому же на Протасевича, когда он пришел, никто и внимания не обратил. Я сразу обозначила его задачу — искать все камни, которые могут быть вместилищем темной магии. Но почему при виде Полин вдруг всполошилась барышня Марта? «А вы с какой целью объявились?» Неприятным тоном базарной торговки спросила юная ведьма. «Мы дело делаем, а вы поглазеть пришли?» «За погляд денег не берут», — усмехнулась Полин. «Да не бойтесь, деточка, покушаться на вашего мужчину не собираюсь». «Бояться? Мне? Мадам, у вас кишка тонка со мной тягаться», — еще более неприятным тоном заявила Марта. «Не то силёнок вам не хватает, не то мозгов, не то и того, и другого разом». «Девочки, дорогие мои», — начала речь миротворца, как вдруг заметила, что с Полин происходит что-то не то. Внезапно у подруги пропала магия. Не то чтобы я видела ее иллюзии, просто вдруг рядом образовался отрицательный магический баланс, который обычно не ощущаешь от обычных людей, зато когда магия резко пропадает у знакомой ведьмы, чувствуешь моментально. «Началось», — успела сказать Марта, когда вдруг Полин с неожиданной силой схватила ее за горло. «Заткнись!» — прошипела она. «Я тебя еще в прошлый раз запомнил. Придушил бы прямо тут. Но ты мне еще понадобишься». «Полин!» — воскликнула я, начиная покрываться мурашками. «Что ты творишь?» «И ты заткнись!» — оборачиваясь ко мне, прошипела она. «Хотела камень увидать? Сейчас покажу!» «Полин!» — снова начала я, все еще не веря своим глазам. «Обрыдла ты мне, шевелюга!» — рявкнула Полин и, размахнувшись, ударила. Кажется, я потеряла сознание. Когда пришла в себя, кругом было темно. Попыталась оглядеться, но тщетно. «Это что, подвал? Как я сюда попала? И что случилось с Полин?» «Нет, но вы полюбуйтесь на нее», — сварливо отозвалась темнота. «А что с тобой случилось, узнать не желаешь? Как ты такая трепетная в профессию-то попала? Некромант при любых непонятках про себя обязан думать, всегда и в первую очередь». «Ну, здрасте, пожалуйста. Нет, чтобы толком объяснить. Сразу нравоучение». «Да вот еще, сдалась ты мне», — разобиделась темнота. «Что за некромант такой ныне пошел? Здороваться нормально не обучены, по тьме ходить не могут. Ты что вообще умеешь-то, малохольная?» Пришлось брать себя в руки и здороваться, потому что все верно. При любых непонятках некромант обязан думать о себе, а если точнее, как сохранить в целости голову и остальные части тела. Голове сегодня уже досталось, так что даже если все это бред, я должна так или иначе выбираться. «Но здравствуй, коль не шутишь», — сменила гнев на милость темнота. «Из каких извольевых будешь?» «Давайте опустим мое родословие», — предложила я. «Лучше объясните, что происходит». «А происходит подготовка к жертвоприношению. Ты, кстати, тоже участвуешь. Вот, правда, я еще не решил, подходишь ты мне или нет». Странно, но я не удивилась. «А почему так темно?» «Да вот и захотелось с тобой побеседовать, пока ты там в беспамятстве пол протираешь. Что, прохождение по тьме в университетах не сказывают?» И тут в голове сложились 2 и 2. Темная магия в особняке появилась от того, что сторож этого места — некромант из Старой Гвардии, а я и в самом деле слыхом не слыхивала о том, как ходят по тьме. «Не знаю, как к вам правильно обращаться», — начала я вторую попытку. «Но если вы страж, то...» «Так и быть», — отозвалась темнота. «Покажу тебе». Прямо передо мной вдруг появилось пятно света величиной с ладошку. А в нем, слегка подернутая магической дымкой, показалось небольшое помещение. Взгляд падал на пол, выложенный узором, знакомым каждому некроманту, звездой, вписанной в пентаграмму. Узор расцвечивали разноцветные огоньки — зеленые, синие, красные. Там, где собралось огромное алое пятно, лежали связанные Смолин, Протасевич и... я. Полин расхаживала по другим лучам звезды и ставила черные свечи. «Недоучка! Бестолочь! Да кто ж так делает?» — шипела, как кошка, ведьма Марта, которую от чего-то видно не было. «Кровью надо линии вести!» «Умная ведьмочка», — вновь похвалил Марту страж. «Но отчаянная. Уж и не знаю, удастся ли мне ее уберечь». «Что с Полин?» — снова спросила я. «Да какая ж это Полин? Это двойник. Сама, что ли, не видишь?» «Доппельгангер?» — не поверила я. «Нет», — прошелестел страж. «Вторая потаенная личность. Такое бывает с душами, заблудившимися во тьме». В окошке продолжалась подготовка к ритуалу, не похожему ни на один из мне известных. Но теперь я как будто слышала тихий плач, и не оттуда. В окружавшей меня тьме появилось еще одно пятнышко света. Девочка в гимназической форме сидела на корточках, обхватив себя руками, и повторяла: «Осип, Бомыч, прекрати, ты же хороший!» «Полин?» — одними губами прошептала я и протянула к ней руку. Темнота расступилась. Вокруг замелькали образы, появились звуки. Я увидела, как господин Чердымцев, отец Полин, замахивался на сжавшуюся девочку с криком «Чуть, бестолковая!», а после ругал свою жену за беспутство. Увидела, как всегда приветливая госпожа Чердымцева с перекошенным лицом волокла дочку за руку по грязному коридору. Увидела, как запирается снаружи массивная дверь подвала, а Полин все так же сидела на корточках и тихо скулила. Увидела, как из ее иллюзий выходил настоящий клоун, совсем как те Бим и Бом, что навсегда остались в моих детских воспоминаниях. В такие моменты маленькая Полин улыбалась. Но самое страшное тьма показала напоследок. Полин лежала внутри обитого розовым плюшем ящика. Сверху на нее падали охапки цветов и фальшивые слезы матери. А после опустилась такая же розовая плюшевая крышка, отрезая опоённое зельем хрупкое тельце от последнего луча света. В полной тишине раздался стук молотка, и я сама ощутила ту беспомощность и ужас, в которое погрузилась моя бедная подруга. Кажется, меня трясло. Кажется, я поддалась эмоциям, а это уже почти профнепригодность. «Вот отчего в мое время девиц к профессии не допускали», — сердито заявил страж. «Ну все, время на исходе». И меня выбросило из тьмы в свое родное тело. В тот же момент раздались крики и выстрелы. То, что присвоило тело Полин, упало рядом. Не чуя веревок, я бросилась туда и увидела, как возвращается иллюзорная магия, а из развороченной груди толчками вытекает кровь. Умолять, чтобы она осталась жива, было глупо, но я умоляла, ведь все еще можно было исправить. Ей с ее двойником можно было помочь. Полин открыла глаза, улыбнулась и сказала: «Спасибо, Катрин». Моей подруги не стало. Фома Самсонович, к счастью, явился на место происшествия первым. Оценил и пол, расписанный звездами кровавыми, и тело госпожи Андреевой с шестью пулевыми, и прочих пострадавших во главе с некроманткой, которая выглядела совсем отрешенно, и пристава Тамарцева, сызнова отличившегося. «Ну, — сказал он, — кто-нибудь мне объяснит, что сие значит?» «Вот свидетели говорят, — первым ответил Тамарцев, — что темный ритуал проводился». «Екатерина Аркадьевна? — спросил строго Дрожкин. «Екатерина Аркадьевна потеряла близкого человека», — вмешался самый взрослый господин среди потерпевших. «Если желаете, я начну объяснение, а она уже после присоединится». Господин, представленный Аристархом Павловичем Смолиным, выглядел вполне целым, только куртка от охотничьего верно костюма изрядно помялась. Фома Самсонович кивнул ему, и тот начал хоть и весьма издалека. «Приходилось ли вам слышать о раздвоении личности, или, говоря проще, о темном двойнике?» Фома Самсонович только руками развел. «Тогда вам придется поверить мне на слово. С Пелагеей Романовной случилось ровно это. Одну ее сторону мы все знали как иллюзорную ведьму и хозяйку кофейни, а вторая была...» — Смолин замялся. «Был хладнокровным убийцей». «Он защищал Полин», — негромко обронила некромантка. Ее родители стыдились того, что дочь родилась ведьмой. Мало что объявили мертвой, так еще и устроили ей настоящие похороны. Неудивительно, что у ребенка на такой почве случилось мозговое расстройство. Фома Самсонович покосился на Тамарцева, но тот стоял спокойно, с комментариями не лез, а ведь мог бы. «Я тут не специалист. Просто сталкиваться уже приходилось», — продолжил Смолин. «Но так и бывает. Какое-то непереносимое душевное потрясение вызывает диссоциацию, то есть разобщение памяти, чувств, сознания, и вместо одной личности в том же теле появляются две». «Про то я понял», — наморщил лоб Фома Самсонович. «Вы объясните, что здесь-то случилось». «Вторая личность Пелагеи Романовны решила присвоить себе это здание», — снова издалека начал Смолин. «Сначала он убивал покупателей, а затем решил подчинить себе охранный камень, который находится там». Он махнул рукой, и Фома Самсонович в самом деле увидел камень необычной формы, словно указывающий перст, торчавший из пола под витражным окном. «Про убийство как узнали?» — спросил он, отметив, как поникла некромантка. «Сам признался», — пожал плечами Смолин. «Да, и еще про какую-то горничную сообщил. Мы все слышали». «Слышали», — одновременно сказали молодой человек и девица, вида совсем уж потрёпанного. «Это купец Протасевич и барышня Опёнкина», — пояснил в ответ на вопрошающий взгляд начальника Тамарцев. «Она тут более всех пострадала. Давайте домой отпустим, Фома Самсонович». «Не надо меня отпускать», — вмешалась барышня. «Мы все вместе пришли, нам еще заключение писать». «Да, все верно. Мы тут комиссия от господина губернатора», — подтвердил Смолин. «Собрались особняк обследовать, а тут нате вам». Только губернатора с комиссией ему и не хватало. Дрожкин, сцепивши зубы, продолжил расспросы, но картина все никак не желала складываться. «То есть госпожа Андреева вас оглушила, связала и уложила на полу, чтобы после принести в жертву этому камню?» «Истинно так», — чуть не хором подтвердили пострадавшие. «Только это был Осип Бомыч», — добавил купец Протасевич, и он очень рассердился, когда я назвал его Пелагеей Романовной. «Всякую заумь слыхал Фома Самсонович, но вот такую...» «Пристав Тамарцев спас всех нас», — сказала барышня Опёнкина. «Осип Бомыч уже начал темный ритуал, как я не пыталась ему помешать». «Как об таком-то рапорт начальству писать? Что излагать? Темный ритуал, раздвоение личности, убийца в теле хозяйки кофейни. Да ведь не поверит начальство, решит, что Дрожкин сам умом тронулся». И тут некромантка вдруг обратилась к Тамарцеву. «Епифан Ермолаич, страж этого дома просит разрешения через вас говорить. Мол, вы его слышите, но не отвечаете». Тамарцев рот раскрыл и вдруг вещать начал сухим старческим голосом. «В мое время молодые люди народу были нужны понятные версии. К чему людям знать про темные ритуалы и раздвоение личности? Вот ежели сказать, что фигурантка умом тронулась на почве ревности, оттого и собралась любовника неверного порешить, а с ним и обеих разлучниц разом, все поверят безоговорочно». «С кем имею честь?» — не растерялся Фома Самсонович, пока Смолин, некромантка и барышня Опёнкина возмущались приписанными им ролями. Купец молодой тоже возмущался, только уж тем, что ему никакой тут роли не досталось. «Страж я!» — проскрипел Тамарцев, являвший собой наглядную демонстрацию того, как в одном теле могут две личности находиться. «Имею договор с владельцем сего места, господином Бабарыковым, на охрану и попечение над его имуществом. Ну а в прежние времена звался Перебором Саввичем». «Это некромант», — пояснила Екатерина Аркадьевна, «ныне пребывающий в том камне». И сызнова посмотрел Фома Самсонович на камень с полу торчащий. «Предложение Перебора Саввича кажется мне разумным», — сказал он, поразмыслив. «И вопросов ни у кого бытовая версия не вызовет». «Стало быть, вы», — он кивнул Смолину, — «будете неверным амантом, а вы, барышня, злой разлучницей. Екатерину Аркадьевну впутывать не будем. Она мне как некромант еще потребуется». На Смолина с барышней Дрожкин даже не посмотрел. Пусть повозмущаются, пока есть возможность. После-то он постарается дело до суда не доводить, да имена фигурантов не трепать. «У вас же штатный некромант имеется», — Перебору Савичу не понравилось, что сыскной начальник столь быстро внес коррективу в его план. Но тут уж Фома Самсоныч имел что сказать. «А вы позвольте узнать, откуда такими сведениями располагаете. В вашем каменном облике по городу не погуляешь, тем более в полицейскую кухню не заглянешь. А вы, однако ж, столь осведомлены, что вопросы появляются». «Так скучно», — проскрипел Перебор Савич из бедняги Тамарцева. «Я, когда сюда подряжался, думал большую семью охранять. А тут тоска тоскливая. Пришлось своими способами развлекаться». «Вы, дорогой мой, извольте поконкретнее», — не принял объяснений Фома Самсонович. «Как шпионили, говорите». «Да через некроманта вашего Курсина», — с досадою ответил Перебор Савич. «Кто ж знал, что они ныне все такие трепетные?» «Спасибо вам, душевная, голубчик», — не сдержался Фома Самсонович. «Оставили отделение без специалиста. Пьет ведь беспробудно». «Отпущу, так и быть», — сердито буркнул Савич. «У меня теперь вон какой хват имеется». «И пристава моего не трожьте», — не смолчал Дрожкин. «Мало мне из-за тещи его истерик, еще из-за вас страдать будет». «Мы что-нибудь придумаем», — пообещала некромантка. К сожалению, господину Тамарцеву довелось завершить темный ритуал. Так что теперь у него появились обязательства перед домом этим и его стражем. Тут, видно, Перебор Савич покинул тело пристава, потому как тот стал краснеть и глаза пучить, что всегда бывало с ним в случаях крайнего раздражения. «Никаких у меня нет обязательств!» — выкрикнул он своим природным голосом. «За что вы меня в кабалу некромантскую отдаете?» Более всего расстроило Аристарха то, что из-за катавасии с темным ритуалом и убийством иллюзорной ведьмы не удалось ему в тот день осмотреть особняк снизу доверху. Не то чтоб его совсем не затронуло произошедшее, но по сравнению с надеждами на этот день случилось большое разочарование. Они с товарищами по жертвоприношению оставили место преступления полиции, потому как закон надо уважать. Надо было приводить в порядок мысли и голову, которая продолжала болеть после удара Осипа Бомыча. Конечно, ей полегчало после того, как геройский пристав заговорил тем сухим шелестящим голосом, что слышался и Аристарху. Как оказалось, слышала его и некромантка. А вот барышня Марта и Протасевич — нет. «Марта Митрофановна, вы одна нынче не сплоховали», — сказал он очередной комплимент. Хотя и не комплимент, то был вовсе, чистая констатация. «Как вы догадались, что нужно делать?» — с видом припечальным спросила некромантка. «Так сон же, я вам про него говорила», — ответила барышня. «А после карты выпали смерть и повешенный. Я, когда платье на ней пестрое из сна увидала, сразу все и поняла». «Вы проявили такую отвагу», — с восхищением сказал Павел Николаевич. «Да, из-за нее мне от маменьки влетит, как из-за платья порченное», — вздохнула Марта. «А знаете, давайте я вас всех в гости приглашу. При гостях маменька ругаться не станет». Отказываться было нельзя. Барышня действительно боялась строгой родительницы. Зато перед лицом безумной ведьмы ни на миг не дрогнула. Аристарху даже захотелось выразить почтение женщине, что воспитала такую дочь. Выразил. Протасевич по ходу дела высказался. «Боюсь, что именно я был тем, от кого Пелагея Романовна узнала про особняк Бабарыкова. Еще и байку ей городскую рассказал, будто был у Бабарыкова наследник, что остался клад его сторожить». «Да вы всем про то говорите», — бледно улыбнулась некромантка. «Даже если и так. Откуда ваша подруга узнала про камень и жертвоприношение?» — подключился Аристарх. «Про это мы с ней не говорили», — покачала головой Екатерина Аркадьевна. «Точно не скажу, но предположение есть», — нахмурился Павел Николаевич. «Дружна была Пелагея Романовна с Курсиным. Он хоть и некромант так себе, но вот оказалось же, что через него другой некромант поопытней на мир смотрел». «Возможно», — согласился Аристарх. Других ответов у него все одно не было. «Мне теперь придется с ее театром что-то делать. А где я и где театр?» — пожаловалась некромантка. «Отчего же вам? У Пелагеи Романовны муж имеется», — удивился Протасевич. «Я ей слово дала», — призналась некромантка. «Все ее мысли были только о премьере, что непременно сорвется. Уходить не хотела. Пришлось обещать». «Я вам помогу», — вздохнул Аристарх. «Не то чтобы знаю, как театром управлять, но небольшой опыт был». «И я помогу», — почти одновременно сказали Протасевич и барышня Марта. «Кстати, Аристарх Павлович, скажите, как архитектор, можно ли особняк Бабарыковский приспособить под театр?» Будто даже оживилась Екатерина Аркадьевна. Полин очень этого хотела. «Площади для театра маловато», — откровенно ответил Аристарх. «Да вы же сами видели. Даже если снести все внутренние стены, места для зала не хватит». «Но сносить там стены — это варварство», — печально улыбнулась она. «Этот дом должен оставаться таким, каков он есть». И это была истинная правда. Вернуться в особняк случилось уже после похорон иллюзорной ведьмы. На удивление собралось множество народа, и не одни лишь актеры из еще не открытого театра. Знал он про то, потому как взялся и с похоронами некромантке помогать. Та без сопротивления приняла на себя дополнительные обязательства, потому как мужа госпожи Андреевой найти не удалось. На даче, куда ездила полиция, обнаружилась лишь короткая записка. «Прости, я так больше не могу, возвращаюсь в Москву. Не ищи, твой Поликарп». Других родственников у одержимой ведьмы не нашлось. Екатерине Аркадьевне осталось лишь взять на себя все скорбные хлопоты. Поминки по русскому обычаю организовали в приюте чернокнижника, откуда пропала внезапно вся иллюзорная магия. С обеда и до темноты в украшенную траурными лентами кофейню приходили люди. И Аристарх подумал, что, видно, не так была плоха Пелагея Романовна, как он привык считать. Но у судьбы нет сослагательного наклонения. Все вышло так, как вышло. «Да поймите вы, чёрствый человек!» — взорвалась внезапно Катерина Аркадьевна, когда он, пытаясь утешить, сказал про то. «Ей можно было помочь, если бы только она доверилась мне!» Слыхал Аристарх про магов ментального направления, что способны были на тончайшие операции и исцеление душевнобольных. Но во Всеволжске таких точно не было. Их и во всей империи-то единицы. «Она не могла вам довериться», — со вздохом объяснил он. «Пелагея Романовна в своем обычном состоянии ничего не знала про Осипа Бомыча. Представления не имела, что творит вторая личность, когда подавляет первую. Поверьте, я знаю, она не первый маг с диссоциацией из тех, с кем я уже сталкивался». «Полина не верила, что Осип убивал», — качнула головой некромантка. «Знала про него, но все равно не верила. Впрочем, вы правы, у судьбы нет сослагательного наклонения. Завтра у актеров последний прогон перед генеральной репетицией. Придете?» «Думаю, что Алексей Платонович справится без нас», — возразил Аристарх. «А мы должны навестить особняк и Перебора Саввича». «Благодарю вас», — тихо сказала она. «Без вас я бы не справилась». «Справилась бы. С такой силой духа можно армиями управлять». Но благодарность Аристарх принял и даже руку свою поверх ее положил. Ободряюще. А утром они встретились у особняка. «А где барышня Марта и ее верный рыцарь Павел Николаевич?» — спросила некромантка. «Придут чуть позже», — ответил Аристарх. «Помните, вы спрашивали, можно ли тут сделать театр? Я обнаружил кое-что на чертежах. Теперь проверить хочу». Открывая дверь, он почувствовал отклик дома, тепло и недовольство его сторожа Перебора Саввича. «Явились!» — с порога прозвучал старческий сухой голос. «Где вас только носило столько времени? Тут же от скуки удавиться можно!» «У вас не вышло бы», — отмахнулась некромантка. «Приветствую, Перебор Савич». И Аристарх поздоровался. Хотя желать здоровья давно почившему некроманту, проживающему ныне в камне, такое себе умственное упражнение. «Перебор Савич, у меня к вам кое-какие вопросы». «А рассказать, что в городе случилось?» — возмутился тот. «Как там мой пристав? Как следствие идет?» «Все по плану», — уважила его Катерина Аркадьевна. Господин полицмейстер получил отчет с вашей версией событий и не усомнился. Тамарцев награжден грамотой. На Дрожкина представление написано о получении нового чина». «Губернатор тоже доволен», — вставил свои 5 копеек Аристарх. «Обязуется завести реестр зданий, которые находятся в общегородской собственности, дабы более ни у кого не возникало желания продать ваш особняк». «Это хорошо. Это уважили вы старика», — потеплел голос камня. «Ну, про что хотел говорить? Спрашивай». «Смотрел я чертежи», — начал Аристарх, «и нашел там любопытную деталь — круг трансмутации». «Ну и?» — спросил старый некромант. «Есть он там. От меня-то что хочешь?» «Должно быть, дом способен пространство изменять. Но вы, как страж, знаете об этом лучше», — польстил ему Аристарх. «А у Катерины Аркадьевны есть потребность в помещении для театра. Понимаете, чего я от вас хочу?» У Катерины Аркадьевны сделалось удивленное лицо, но она тут же поддержала. «Вам, Перебор Савич, с театром-то скучно не будет. Вечером спектакли, днем репетиции, представьте только». «Ух, каковы! Сразу же быка за рога!» — проскрипел тот. «Ну да ладно. Идите на второй этаж, там все покажу». Второй этаж Аристарх еще не видел. Но пока по лестнице змеиной поднимался, смотрел только на некромантку, отмечая, как загорелись ее глаза, как в предвкушении приоткрылись губы, на коих сложилась мечтательная улыбка. Зато уже на месте отвлекаться перестал. Имелся на втором этаже небольшой зал, или, скорее, гостиная для приемов. И камин там был, изразцами украшенный, и потолок расписной, и пол из наборного паркета, работы тонкой необычайно. «Подходит?» — сварливо уточнил Перебор Савич. Некромантка от полноты чувств только кивать могла, но Аристарх сказал: «Подходит». «Трансформацию пространства разрешаю», — объявил страж торжественно. И поплыли стены, пол и потолок раздвинулись внушительно, а Аристарх с некроманткой на возвышении оказались. «Это сцена?» — спросила она с замиранием. «Это что хочешь», — буркнул Перебор Савич. «Ты, архитектор, можешь картинку нарисовать. А дом Максютин сам все сделает. Но есть у меня условия». «Ну как же без условий?» «Говорите», — вздохнул Аристарх. «Ученик мне надобен», — объявил страж. «Вот она сгодится, толковая, только уж трепетная чересчур. В общем так, я учу, а ты за ее спокойствие душевное отвечаешь». «Да вы что такое требуете?» — возмутилась некромантка. «Мы с Аристархом Павловичем разные люди. Жизнь своя у каждого. С чего вы нас друг к дружке привязываете?» «Главное слово тут «мы», — хмыкнул старый некромант. «И ты его сама сказала. Я за язык не тянул». И Аристарх согласился. Что ему стоит за душевным равновесием присмотреть? К тому же он услышал не просто «мы», а «мы» с Аристархом Павловичем. Звучало заманчиво.